Оба гостя, до сих пор продолжавшие стоять у дверей, двинулись в кухню. Прежде чем Герман успел представить Тамару, она сказала: «Я лучше сейчас пойду». «Не убегайте! Не надо уходить из-за меня», — сказал мистер Пешелис. «Вы прелестная женщина, а я ни медведь и не глотаю людей». «Садитесь, садитесь», — сказал Герман. «Не уходи, Тамара», — добавил он. «Здесь мало стульев, но мы сейчас перейдем в другую комнату. Одну минуточку». Он прошел в гостиную. Едвига больше не плакала. Она стояла в ожидании, глядя на дверь, с деревенским страхом перед незнакомцами. «Кто это?» «Миссис Шрейер». Она привела с собой мужчину. «Чего она хочет? Я не могу сейчас никого видеть. О, я с ума сойду». Герман вернулся на кухню со стулом. Миссис Шрейер уже сидела возле кухонного стола. Войтус уселся на плечо Тамары, дергая ее за серьгу. Герман услышал, как мистер Пешелис говорит Тамаре: «Всего несколько недель, но вы совсем не похожи на Гринхорн. В мое время мы могли определить эмигранта за милю. Вы выглядите как американка, абсолютно». Пятое. «Едвига неважно себя чувствует. Не думаю, что она сможет присоединиться к нам», — сказал Герман. «Извините, здесь не очень комфортабельно». «Комфортабельно», — перебила миссис Шрейер. «Гитлер научил нас обходиться без комфорта». «Вы тоже приехали оттуда?» — спросил Герман. «Да, оттуда». «Из концлагерей?» «Из России». «А где вы были в России?» — спросила Тамара. «В Джамбуле». «В лагере?» «В лагере тоже. Я жила на набережной улице». «Господи, я тоже жила на набережной!» — воскликнула Тамара. «С вдовой Равина из Дикого и ее сыном». «Но до чего же тесен мир», — сказал мистер Пешелис, всплеснув руками. У него были тонкие пальцы с недавно наманикюренными ногтями. «Россия — огромная страна, но как только встречаются два беженца, оказывается, что они либо родственники, либо были в одном лагере. Знаете что, давайте спустимся все к вам», — сказал он, обращаясь к миссис Шрейер. «Я пошлю за печеньем и сладостями, и, может быть, даже коньяком. Раз вы обе из Джамбула, у вас, должно быть, найдется о чем поговорить. Пойдемте, мистер Брудер. Я запоминаю людей, но забываю фамилии. Однажды я забыл, как зовут мою жену». «Это то, что забывают все мужчины», — сказала миссис Шрейер, подмигивая. «К несчастью, это невозможно», — сказал Герман. «Почему нет? Берите вашу жену и пойдем вниз. В наши дни не еврейка, принявшая иудаизм, немалое дело. Я слышала, она прятала вас несколько лет на сеновале. Какого рода книги вы продаете? Меня интересуют старые книги. Однажды я купил книгу с автографом Линкольна. Я люблю ходить на аукционы. Мне рассказывали, что вы также сами немного пишете». Герман собирался ответить, но тут зазвонил телефон. Телефон был в маленькой передней, которая вела в спальню. Тамара подняла глаза, а Войтус вновь начал летать по комнате. Герман рассердился на Машу. «Зачем она звонит? Она же знает, что он придет. Наверное, не следовало бы отвечать». Он снял трубку и сказал: «Алло». Ему показалось, что это Леон Тортшинер. Герман ждал его звонка с тех пор, как они встречались в кафетерии. Герман услышал мужской голос, но не Леона Тортшинера. Это был глубокий бас, спросивший по-английски: «Это мистер Герман Брудер?» «Да, это Рабби Ламперт». В кухне все перестали разговаривать. «Да, Рабби, итак, у вас есть телефон, и вы не в Бронксе, а в Бруклине. Эспланада 2, это где-то на Кони-Айленде. «Мой друг переехал», — пробормотал Герман, понимая, что ложь повлечет за собой новые сложности. Рабби прокашлялся. «Он переехал и установил телефон». «Конечно, конечно. Я действительно проклятый дурень, но все же не такой, как вы думаете». Голос Рабби зазвучал громче. «Вся ваша комедия совершенно ни к чему. Я знаю все». «Абсолютно все. Вы женились, и вы даже не рассказали мне, чтобы я мог вас поздравить. Вы знаете, я ведь мог сделать вам приятный свадебный подарок, но если вы хотите так, то это ваше дело. Я звоню вам потому, что в вашей статье о Каббале вы сделали несколько серьезных ошибок, из-за которых мы потеряли доверие». «Какие ошибки?» «Я не могу вам сейчас сказать. Рабби Мошкович звонил мне. Что-то относительно ангела Сандалфона или Метатрона. Статья в наборе. Когда он нашел ошибки, они уже приступили к печатанию. Им пришлось изъять страницы и переделать весь журнал. Вот что вы наделали». «Мне очень жаль, но в этом случае я ухожу, и вы ничего не должны мне за работу, которую я сделал. Какой мне от этого прок? Я завишу от вас. Почему вы не проверили? Конечно, я торопил вас, просил сделать исследование так, чтобы я не выглядел простаком в глазах всего мира. Вы знаете, что я занят, и...» «Не знаю, какие ошибки я сделал, но если там есть ошибки, значит, мне не следовало браться за эту работу. Где я теперь найду еще кого-то? У вас от меня секреты. Почему? Если вы любите женщину, это не грех. Я относился к вам как к другу, открывал вам свое сердце, а вы придумали какую-то историю про земляка с прежней родины, жертву Гитлера. Почему я не должен знать, что у вас есть жена? Ведь я имею право пожелать вам счастья». «Конечно. Большое спасибо. Почему вы говорите так тихо? У вас болит горло или что-то еще?» «Нет-нет, я вам не раз объяснял, что не могу работать с человеком, который не хочет дать мне свой адрес и номер телефона. Я должен увидеться с вами прямо сейчас, поэтому скажите, где вы живете. Если мы внесем изменения, они задержат отправку в печать до завтра. Я живу не здесь, а в Бронксе». Герман почти шептал в телефон. «Опять в Бронксе? Где в Бронксе? Честно говоря, я вас не понимаю. Я вам все объясню. Я здесь временно». «Временно? Что у вас за дела? Или у вас две жены? Может быть. Ладно, когда вы будете в Бронксе? Вечером. Дайте мне адрес раз и навсегда. Положим конец этой неразберихе». Герман машинально продиктовал ему Машин адрес. Он прикрывал рот рукой, чтобы его не услышали на кухне. «В котором часу вы там будете?» Герман сказал ему время. «Это точно или вы опять обманываете?» «Нет, я буду там. Хорошо, я приеду. И незачем так нервничать, я не украду вашу жену». Герман вернулся на кухню и увидел Едвигу. Она вышла из гостиной, ее лицо и глаза были еще красными, и она стояла, положив руки на бедра, глядя туда, где он только что стоял. Очевидно, она слышала его разговор. Герман услышал, как миссис Шрейер спрашивает Тамару, «Как они вас отправляли в Россию? Эшелоном?» «Нет, мы перешли границу нелегально», — отвечала Тамара. «А мы ехали в вагонах для скота. 3 недели ехали, набитые, как селедки в бочке. Если требовалось опорожниться, вы должны извинить меня. Нам приходилось делать это через маленькое окошко. Представляете себе, мужчины и женщины вместе? Как мы выдержали, я никогда не смогу понять. А некоторые не выдержали, они умирали стоя. Мертвые тела просто выбрасывали из поезда. Мы приехали в лес в страшный мороз, и сначала должны были валить деревья, из которых потом строили бараки, мы рыли канавы в мерзлой земле и там спали. Я знаю, это слишком хорошо, сказала Тамара. У вас здесь есть родственники? Спросил Тамару мистер Пешелес. Дядя и тетя. Они живут на Ист-Бродвей. Ист-Бродвей? «А кто он вам?» — спросил мистер Пешелес, показывая на Германа. «О, мы друзья!» «Ну так давайте спустимся к миссис Шрейер, и все станем друзьями». Из-за этих разговоров о голодной смерти я почувствовал голод. «Мы будем есть, пить и разговаривать. Пойдемте, мистер Брудер, в такой холодный день хорошо излить душу». «Боюсь, что я должен сейчас уйти», — сказал Герман. «Мне тоже пора идти», — добавила Тамара. Казалось, Едвига вдруг проснулась. «Куда пойдет, пани Тамара? Пожалуйста, оставайтесь здесь, я приготовлю ужин». «Нет, Ядзя, в другой раз». «Ладно, похоже, вы отклоняете мое приглашение», — сказал мистер Пешелес. «Пойдемте, миссис Шрейер, на этот раз нам не повезло. Если у вас есть какой-нибудь старый том, мы могли бы сделать небольшой бизнес в другой раз. Я, как я уже упоминал, в некотором смысле коллекционер. Кроме того, мы поговорим позже», — сказала миссис Шрейер Едвиге. «Может быть, в будущем мистер Пешелес не будет таким редким гостем. Только Господь знает, что сделал для меня этот человек. Другие довольствовались тем, что вздыхали о судьбе евреев, а он посылал визы».